Схватив сторожевую башню Адама, протащил ее сквозь портал, где он оказались вблизи солнца. Адам бросил базу на солнце и сразу полетел обратно в портал, но тут в его спину прилетел капитан Атом. Портал закрылся, и Атом начал избивать Адама. Адам попал кулак противника и ударил того лбом в нос, после чего коленом в живот. Атом отлетел от Адама, но последний не собирался останавливаться и на всей скорости врезался в противника, и оба полетели к земле. Когда парочка врезалась в землю, создался большой взрыв, и всю округу заполнила пыль. Но тут вся пыль разлетелась, и в центре кратера находился Адам, который ногой вбивал голову капитана в землю. Но тут Атом перехватил ногу и повлиял своего врага, и напрыгнув на него, начал избивать. Адам же, выгадав момент, с размаху ударил лбом в лицо врага, отбросы того, и поднявшись, собирался напасть на Атома. Но тут в стороне открылся портал, из которого вышла звуковая волна, откинув Адама. После этого из портала вышли Черная Канарейка, Джон Стюарт, Аквамен, Супергерл и Бэтгерл, которая посмотрела в портал, где остался Джон Константин, который что-то делал со шлемом Фейта. «Мы задержим его, а ты поторопись», — сказала Барбара, и портал закрылся. Супергерл, видя своего врага, сразу набросилась на Адама, но тот с легкостью уклонился и, взяв ту захват, посмотрел на других героев. «По-видимому, тебе не жаль своего отца, Барбара», — сказал Адам. «Заткнись. Константин уже избавил его от твоего проклятия, так что даже если это мое последнее сражение, я тебе отплачу». Адама, услышав ее, рассмеялся. «Серьезно, ты поверила ему? Тот, кто ради своих целей и мать родную продаст, я все еще чувствую метку на твоем отце. Не слушай его, он пытается тебя обмануть», — сказала Канарейка. «Зачем мне, сильнейший ваш боец в моих руках?» Сказал Адам и призвал из кольца криптонит и приставил к глазу девушки. «Давай, Барбара, проверь своего отца, позвони ему». Аквамен приготовил свой трезубец для метания, но тут раздался крик Супергерл, и по ее лицу потекла кровь. «Еще один толчок, и криптонитовая стрела Оливера Квина пройдет в мозг девушки», сказал Адам. Тут на Адама со спины налетел Атом и сбил парочку. После этого все набросились на Адама. Схватив криптонку за ногу, Адама бросил ее с такой силой, что находившаяся на пути Бэтгерл просто разорвала. Тут звуковая волна снова ударила по Адаму, но так как он был уже готов, то его это даже не потревожило. Тут большой ковш экскаватора поднял Адама вместе с землей, и когда парень оказался в воздухе, на мужчину упала наковальня и придавила того к земле. Разбив наковальню, Адам поднялся, то тут с двух сторон на него налетели Аквамен и Атом. Одной рукой Адам схватил кулак капитана, а другой трезубец короля. Тут прямо перед Адамом приземлилась Канарейка и прямо в лицо закричала. Из ушей Адама пошла кровь, и закричав, Адам отклонил удары двух мужчин и, схватив трезубец, потянул за него, оторвав руку Аквамена, после чего сделал подножку Атому, и когда тот упал на спину, с размаху пробил того насквозь и закончил тем, что пощечиной сломал челюсть Канарейки, отбросив ту. «Ты хоть знаешь, что натворил?» — закричал капитан Атом. «Да, спровоцировал атомный взрыв», — сказал Адам, но тут его сбила Супергерл и вынула трезубец и товарища. «Нужно вытащить его и меня в космос», — сказал Атом. Супергерл кивнула и сказала: «Я вынесу его в космос, а дальше ты сам». Девушка на всей скорости врезалась в Адама и унесла его в космос. Тут на месте боя появился портал, из которого вышел Константина в шлеме Фейта. «Я открою тебе портал, дальше ты сам». Влетев в портал, Атом оказался в космосе и увидел, что прямо к нему летит парочка. На земле герои наблюдали за огромным взрывом. «Мы победили?» — спросил Фонарь. «Нет, это его сильно ранит, но не убьет», — ответил Константин. «Я уже понял, что ты использовал всех, чтобы отомстить ему за смерть Затаны, но ты уверен, что убьешь его?» — спросил подошедший Аквамен. «Я его запечатаю». Тем временем Адам выжил во взрыве и приземлился возле своей компании, пробравшись в камеру, освобождал Тригона, и вошла печать на кристалл Рейвенвуд. Вот сломается, Адам перестал стрелять лучами из глаз. В его зрачках был символ Омеги, и, вздохнув, все раны на теле Адама излечились, и мужчина просто щелкнул по кристаллу, и тот разбился. Оказавшись на улице, Адам был в небе, пообщавшись с ними, выстрелил лучами из глаз, и Константин встретил атаку своей, и произошел взрыв, который уничтожил несколько кварталов. И теперь остались только Адам и Тригон против Константина в шлеме Фейта. Двое противников полетели друг на друга, но не успели они встретиться, как произошла вспышка, и Адам оказался на Луне, и перед ним был голый синий мужик. «Ты кто такой, мать твою?» — сказал Адам и выстрелил омега лучами в синего мужика, но тот выставил руку, и лучи просто разбились в нее. «Ты аномалия в моем мире», — сказал доктор Манхэттен и указал пальцем на Адама. «Тебя следует удалить». Прошла секунда, потом минута, после 5 минут. «Почему ты не исчез?» – удивился доктор. «Потому что у тебя нет силы избавиться от меня». Адам приблизился и к Манхэттену и использовал пожиратель, усиленный уравнением антижизни, и спустя пару секунд синяя кожа стала обычной. Доктор Манхэттен снова стал Джоном Остерманом и, не имея кислорода, начал задыхаться. Адам же проигнорировал это, полетел обратно на землю, но по прибытию не увидел разрухи, ни каких-либо признаков сражения. Адама прищурил и просканировал всю планету и обнаружил всех, кто умер, снова были живы. Супермен, сняв трусы поверх трико, спасает падающий самолет. Диана все еще на Тимискире. Что вообще происходит? Глава 49. Адам еще раз просканировал планету и, открыв портал, вышел возле лондонского паба. Похрустевший Адам вошел в паб и увидел Джона Константина, сидящего за барной стойкой. Константин почувствовал темную магию за спиной и обернулся. Но тут Адам пробил глаза мага 2 пальцами, после чего согнул их и вырвал переднюю часть черепа, и тело Константина упало на пол, разбрызгивая кровь. После этого из-за прилавка выпрыгнула макака в костюме Шерлока, и из одного стола встал мужчина и принял облик Этригана. Адам же вышел из паба, и за его спиной появился черный столб, который уничтожил все здания. Адам открыл портал и вошел в измерение смерти и увидел, что та сидит на диване и читает книгу. Адам подошел к дивану и создал себе кресло, после чего, сев в него, спросил, что произошло и кто был тот синий мужик. Смерть отложила книгу и улеглась на диван, потянулась, после чего подперла голову рукой и сказала: «Вселенная перезапустилась. Такое бывает редко, но обычно это способствует какое-то изменение в прошлом, и тот синий мужик создал это изменение. Я без понятия для чего, и мне это не интересно, так как для меня это вообще ничего не значит». То есть Вселенная перезаписалась, учитывая изменения, которые внес синий в прошлом. Но что стало с прошлой Вселенной? Она была уничтожена. Нет, она была заменена нынешней, а прошлое теперь стало одной из мультивселенной. Если бы ты вернул свои силы позже, то ты бы не заметил, что что-либо поменялось, но учитывая твою истинную силу, когда новая вселенная обосновалась на координатах старой, то ты остался именно что на координатах, а без сил ты бы также был перемещен все со старой вселенной, сказала смерть. И Адам задумался о всей этой информации. Спустя некоторое время Адам размышлял, а смерть вернулась к чтению книги. «Ладно, в жопу это все. Я вернул силы, и это главное», — сказал Адам, встав с кресла, и то испарилось. «Советую посмотреть, что стало с миром Марвел и к чему привели твои решения», — сказала смерть. «Тьма не остановила время во вселенных, в том мире нет». Адам сузил глаза и отрыл портал и вышел в пустынном месте. «Какого хера?» — Адам огляделся вокруг и подумал. «В принципе, практически во всех мирах со супергероями в будущем приходит пиздец». Глаза Адама загорелись, и он выстрелил огромным лучом, уничтожив все впереди. «Блядь, я хотел сам поучаствовать в этой разрухе». Адам активировал камень времени, чтобы узнать, что произошло. Видение. Ваканда присылает принца Т'Чалу, чтобы вернуть статуэтки, которую якобы украли атланы, но последние отказались отдавать ее, говоря о том, что это они ее подкинули, чтобы давить на Атлантиду. На этом споре началось сражение, в котором жена короля Немара по случайности погибла от рук Т'Чалы. Когда принц Ваканды вернулся и сообщил обо всем своему отцу-королю, датчики обнаружили, что на Ваканду идет огромная волна. Куполообразный щит появился над Вакандой и спас город. Хоть Ваканда была и была спасена, но другие поселения людей, которые попали под волну, были уничтожены, но волна была только началом, и земля треснула возле Ваканды, и из трещин вышел столб воды, на котором был Немар, и он оповестил вакандийцев о том, чтобы они отдали принца Т'Чалу, или он затопит всю Африку, но рано или поздно доберется и до них. Все это действие привлекло власти всего мира, и те, узнав, где находится 2 города, отправили туда своих послом. Если с Ваканды посол вернулся, то атланты прислали только голову, затопив побережье Нью-Йорка. Власти, поняв, что с морскими они не подружатся, они решили завести связь с Вакандой под предлогом объединения получить их технологии, но были посланы нахер. Такое противостояние продолжалось 3, пока шпион в рядах атлантов не сообщил военным, что они сняли барьер над Вакандой, и Немар напал на них. В тот день Африка была уничтожена атомным взрывом. От таких действий напрягся Магнето. Если правительство стран уничтожило 2 города, которые сражались между собой и не трогали других, но изуничтожили вместе со всей Африкой, то не стоит говорить, что когда такая яжебомба упадет на Джинашу. Магнето даже думал о том, чтобы принять предложение Селены Галлия о том, чтобы присоединиться к могущественному магу, но та в один день просто вернулась на Новую Рому. Магнето понимал то, что на Джинашу еще не прилетала бомба, лишь в том, что он мастер магнетизма и может просто отправить бомбу обратно. Поэтому Магнето использовал радикальные методы и, собрав команду злодеев, натравил их на супергероев, и пока те сражались друг с другом, Эрик нанял Дэдпула, чтобы тот убил людей X, но Джин Грей доставил ему. По прошествии 3 лет Дэдпул все-таки доставил Джин Грей на Джинашу. Такой долгий срок обусловился тем, что когда Магнето стравливал злодеев с героями, это было отвлекающим моментом, чтобы Дэдпул по-тихому разобрался с иксами, но все пошло немного не по плану. Сражение героев и злодеев быстро переросло в полноценную войну, и очередное возвращение Красного Черепа, который обзавелся технологиями Ваканды, вовсе заставило правительство всех стран объединиться и раз и навсегда разобраться со всеми ряжеными, и на всех, кто скрывается за маской, был отдан ордер на арест и в худшем случае на убийство. Спустя месяц, как Джин Грей была доставлена на остров, тот был уничтожен темным фениксом, который пронесся по всей планете, после чего улетел. После этого на Земле осталось около 10 миллионов людей, и если выжившие злодеи сразу взяли власть в свои руки и обзавелись своими территориями или просто оставили это дело и начали просто жить дальше, то супергерои начали выживать, ведь тайна из личности была известна, и теперь охота на супергероев идет постоянно, ведь за них модно получить припасы, чтобы выжить в этом аду. Конец видения. Мда, ну и жопа, Адам почесал затылок. Но тут раздался старый звук, и в нескольких метрах от Адама приземлился странный транспорт, на котором была цифра 4, которая была зарисована словом «баннеры». На с этого транспорта спустилось 2 Халка, тем временем оставшаяся женщина-Халк осталась в машине, кормя грудью мини-Халка. Глава 50. Адам посмотрел на группу Халков и сказал: «Ну вы и уроды». Развернувшись, Адам начал уходить, но тут один из прибывших схватил Адама за голову, и тело зеленого сразу разорвало на куски. Развернувшись, Адам щелкнул пальцами, и другой также разлетелся на кровавые куски, после чего мужчина перевел взгляд на женщину Халк, которая все так же кормила ребенка и вообще не отреагировала на смерть парочки. Посмотрев на него, Адам развернулся и увидел перед собой смерть. «Ну как, нравится?» – спросила смерть. «Разве в этом мире не своя смерть с костлявой головой?» – сказал Адам. «Наверное, но мне плевать», — ответила смерть. Адам начал идти вперед, девушка последовала за ним. «Мне вот интересно, если бы я не начал войну между Атлантидой и Вакандой, Земля бы дольше продержалась», — сказал Адам. «Считаешь, что именно твои действия привели к таким последствиям?» — спросила смерть. «Нет, конечно. В этой вселенной идет война между людьми и мутантами, которая лишь со временем наберет обороты, и как было здесь, в ход пойдут атомные бомбы, когда мутантов все-таки искоренят. Люди начнут то, что было всегда, войну между собой за территории, за ресурсы. В конце концов, Троянская война началась из-за женщины, но к этому моменту оружие вышло на новый уровень, а учитывая, что я Земля сталкивалась с мутантами, пришельцами, богами, люди будут использовать новые орудия против людей, и вскоре опять-таки будет пепелище, но в огромных размерах. В таких мирах обычно не бывает светлого будущего», — сказала смерть. Парочка обернулась и увидела, что женщина-Халк идет за ними с ребенком на руках. «Почему она идет за нами?» – спросил Адам. «Она сломлена и идет за тем, кто впереди», – сказала смерть. «Ее кузен обезумел и насиловал ее, чтобы получить потомство». «Ясно. Что ты собираешься делать дальше?» – спросила смерть. «Я переродился. В какой раз посчиту?» «Заткнись, дура. Я переродился, и теперь я хочу что-то изменить. Хочешь отмотать время этого мира назад и исправить все?» – спросила смерть. «Нет, херня полная», – сказал Адам и использовал силы доктора Манхэттена, и на пустыне быстро стал оазисом, который простирался на множество километров. После этого Адам создал коттедж и, подозвав к себе женщину Халк, положил руку ей на голову, вернул ей здравомыслие. В глазах девушки появилось осознание, но все это сразу сменилось на печаль. «Иди в дом и отдохни, я приду позже и поговорю с тобой», — сказал Адам. Женщина кивнула и пошла в дом. Смерть тем временем посмотрела на женщину, после чего перевела взгляд на Адам. «Ты стал мягче». «Я не стал мягче. Я просто начал ощущать весь спектр чувств в полном объеме, и видя когда-то известную героиню женщину Халк такой, мне становится жаль ее, и то, что я говнюк по природе, не значит, что я не расположен делать что-то хорошее. С этого момента. Какой ты сентиментальный», — сказала смерть. «Значит, в перерождении имеется в виду то, что ты стал добрым». «Эф, нет, конечно, я все тот же подонок, просто теперь с душевной подоплекой. Блять, только сейчас дошло, что уравнение антижизни создали мне душу, чтобы уравновесить два элемента. Смерть приложила руку к груди Адама и сказала: «И вправду, я ощущаю в тебе душу. У изначальных сущностей не может быть души, значит в этом аспекте ты либо эволюционировал, либо деградировал». Адам схватил руку смерти и передвинул ее себе на пах. «Я думаю, моя душа здесь, бля, и я...» Адама закричал от боли из-за того, что смерть сжала его яйца. «Я сейчас тебе душу оторву, пацан. Лучше твое перерождение дало тебе мозги. Я надеюсь, что ты опять не соединить то, что соединять не надо». Сказав это, смерть исчезла. Адам взлетел в небо и создал в оазисе что-то наподобие города. После этого раскинул сам оазис на несколько сотен километров и создал на границе стену из адамантия. Спустившись, Адам пошел в дом для разговора. Спустя пару часов Адам вышел из дома вместе с женщиной Халкой и сказал ей: «Вся эта местность соединила с твоей новой силой, поэтому дальше тебе решать, что делать. Почему ты помогаешь?» Наконец решила узнать Дженнифер. Адам остановился и посмотрел на женщину и сказал: «Я бы сказал, что мне жаль тебя, и я даю тебе шанс начать все заново и помочь другим. Это моя прихоть. Но мне также интересно, что получится. Я даю этой планете другой шанс в виде тебя и твоих новых сил, которыми можно восстановить цивилизацию. Мне интересно, получится это или все это разожжет новую войну. Для тебя это эксперимент. Можно и так сказать. Просто люди множество раз говорили, что они рано или поздно уничтожать Землю, и вот мы здесь. Именно интересно люди схватиться за этот шанс, чтобы вернуть все, что они потеряли, или жадность возьмет вверх», — сказал Адам. После этого парочка некоторое время еще поболтала, и Дженнифер пошла собирать вещи, чтобы отправиться за союзниками и убить одного зеленого жердяя. Адам же, отрыв портал, вошел в него, не выбирая какой-либо мир, и положился на рандом. Глава 51. Храм воздуха. Кара пытается овладеть стихией ветра, и Тензин заставил ее проходить ее через развивающиеся двери. В очередной раз Кара вылетела наружу. «Кара, ты должна быть как лист на ветру», — сказал Тензин. «А ты как слон на льду», — рассмеялся Мила. «Ах ты мелкий». Кара с помощью магии земли отправила ребенка в полет, но тот, использовав магию воздуха, приземлился и начал кататься на шаре воздуха. «Джинара, покажи, как надо», — сказал Тензин. Дочь мужчины кивнула и с легкостью прошла все препятствия. «Видишь, это легче, чем кажется», — сказала Джинара. «Легко говорить, когда ты уже маг воздуха», — сказала Кара. Джинара на это пожала плечами. Вдруг в небе появилась дыра, из которой вылетел Адам и приземлился прямо на сооружение. «Ай, блядь!» — закричал прибывший. «Блядь, блядь, блядь, блядь!» — начал выкрикивать Мила, рассекая на шаре воздуха. «Мила, быстро перестань ругаться!» — закричал Тензин и посмотрел на разруху. «Этому механизму 300 лет. Ну и по делам», — подумала Кара. Тут Адам поднялся и сказал: «Я в порядке, спасибо, что спросили», и, выйдя из обломков, осмотрелся. «Где я? Это храм воздуха, и могу я узнать, кто вы и откуда?» — спросил Тензин. «Я Адам. А откуда, я не скажу, так как не имею постоянного места жительства. И что вас привело в храм воздуха?» — сказала Джинара. Адам пожал плечами и сказал: «Не знаю, у меня сейчас душевные проблемы, наверное. Я мог бы здесь их решить, раз это храм. Ну пусть этот храм ориентирован на магов воздуха, людям, которая нужна помощь, тут всегда рады», — сказал Тензин. «Спасибо», — ответил Адам и, посмотрев на разруху, которую он учинил, и, взмахнув рукой, восстановил ее. Все были в шоке от такого. «Кто ты такой и как сделал это, и можешь еще что-то сделать?» — начал его допрашивать Мила. «Ты такой молодой и уже лысый. Хочешь, я верну тебе волосы?» — сказал Адам. «Я не лысый, я бритый, как Вин Дизель», — сказал Мила и, создав шар воздуха, симулировал звук машины, улетел. Адам посмотрел на Тензина и сказал: «Он это, того, да он умственно отсталый», — сказала Джинара. «Джинара, не говори так про своего брата», — нахмурившись, сказал Тензин. «Вообще-то я хотел сказать дивергент, но думаю, ты уже все сказала». Тут к Адаму подошла Кара. «Привет, я Кара, и я прям очень благодарна за то, что вернул этот станок пыток». Адам посмотрел на Кару и улыбнулся, отчего так немного покраснело. «Я вижу твою проблему и могу ее решить». «Да», — Кара приподняла бровь. «Да», — Адам дотронулся до ее лба светящимся пальцем. «Теперь ты знаешь». Глаза Кары застекленили, и она тупо смотрела в одну точку. «Через пару секунд придет в себя и повторите испытание», — сказал Адам, после чего обратился к Джинаре. «Не покажешь, где я могу остановиться. Пропуск времени». Адам сидит в своей комнате и медитирует, и пытается разобраться с приобретением душой, и тем больше он углублялся, тем больше эмоций и переживаний он испытывал, и все это путало его. Тут дверь комнаты распахнулась, и влетела Кара, но увидев, что тот медитировал, сказала: «Прости, не знала, что ты занят, забей, все равно у меня хреново идет», — вздохнул Адам. Кара закрыла дверь и присела напротив мужчины. «А разве ты не можешь сделать то же самое, что и со мной? Я же теперь все стихии могу использовать без проблем», — ухмыльнулась Кара. «В твоем случае я просто активировал магию ветра насильно и открыл сознание прошлого аватара Анга, чтобы ты использовала магию сразу хорошо. Но чтобы войти в режим аватара по собственному желаю, ты должна понять суть магии ветра», — сказал Адам. «То есть я должна все-таки понять, почему лист развивается на ветру?» — поникла Кара. «Именно. Сейчас все твое мастерство в магии воздуха идет на автомате. А с тобой что?» — спросила Кара. «Проблемы с душой, не поняла, не буду врать, я не человек и до недавнего времени не располагал душой, но вот получив ее я просто не знаю, я пытаюсь изучить ее, но получаю столько разных эмоций, что просто путаюсь». Кара задумалась, но сначала спросила: «Если ты не человек, то кто и почему у тебя не было души? Я не буду грузить тебя всей информацией, но скажу то, что меня создала одна могущественная сущность, но без души и до недавнего времени... Я испытывал только желание и наслаждение от их исполнения, и эти желания не всегда, практически всегда были ужасные. Получив душу, я начал испытывать душевные переживания о том, что я подонок», — сказала Кара. «Ну нет, скорее просто плохое существо. Я не буду спрашивать тебя о твоих поступках, потому что если ты говоришь правду, в смысле говорю правду, тебе душу тут вываливаю», — нахмурился Адам. «Ну и ты пойми, могучая сущность, конечно, чего ты восстановил ту хрень. Но мало ли», — подала плечами Кара. «Хорошо, тогда я заставлю небеса упасть», — сказал Адам и, открыв окно, выступил руку. «Погоди, это не обязательно, но если ты перенесешь нас, ну не знаю, в республиканский город, я поверю», — сказала Кара. «Ах ты меркантильная мразь», — сузив глаза, сказал Адам и, схватив девушку за руку, они сразу оказались на улице города. «Ух ты, и вправду смог», — удивилась Кара и начала смотреть на светящие вывески ночного города. «Я хренею над тобой. Я мог небеса обрушить на землю, но тебя удивило лишь перемещение», — сказал Адама. «Что могу сказать? Я расставила приоритеты», — ответила Кара. Адам собирался подойти к девушке, как на него наехал мопед. Глава 52. Аса Мисата разъезжала на своем мопеде, но тут прямо перед ней на дорогу вышел мужчина, и она начала тормозить, но было уже поздно. Когда транспорт врезался в мужчину, он остановился, и девушка, перелетев руль, упала на Адама, повалив обоих. Асами приподнялась и увидела лицо мужчины, который с улыбкой спросил: «Ты в порядке?» «Думаю, это я должна спрашивать, как ты, ведь это я в тебя врезалась», — улыбнулась Асами. «Кстати, можете убрать руки с моей задницы. У вас шок, вы не понимаете, что говорите», — серьезно сказал Адам, сжав булки девушки, из-за чего она издала стон. «Я вам не мешаю», сказала Кара, которая принесла на корточки и смотрела на парочку. Адам и Асами поднялись и посмотрели на мопед, на котором колесо погнулись. После этого Асами осмотрела Адама и не увидела, что тот как-либо пострадал. «А вы крепкий парень». Адам напряг мышцы и сказал: «Я культурист». «Ладно, культурист, пойдем смотреть на город», сказала Кара. «Вы новенькие в городе», сказала Асами. «С чего ты решила?» спросил Адам. Асами осмотрела парочку и заключила: «Несмотря на то, что в городе полно магов разных стихий, они обычно носят обычную одежду, а не племенную, а вы носите странную одежду, которую я не видела раньше, что говорит о том, что вы не отсюда». Кара и Адам осмотрели себя. «Моя одежда – это спортивный костюм фирмы Абибас, она не из этого города, а у нее просто нет другой одежды», сказал Адам, указав на Кару. «У меня есть другая одежда, правда, она тоже племенная. Кстати, а ты кто?» «Ой, точно, простите, я не представилась, я Аса Мисата». Видя, что лица парочки никак не изменилось, она спросила: «Вы знаете Хироши Сата? Твой родственник сделал детективную работу», сказала Кара. «Да. А ты умнее, чем кажешься», сказал Адам. «Я по-твоему дура, что ли?» Адам промолчал, за что Кара создала столб земли и отправила Адама в полет. Асами, видя это, вспомнила: «Ох, точно, ты же нынешний аватар Кара». «Я Кара. Не спорь с красивой девушкой, Кара», сказал вернувшийся Адам. «Кстати, мое имя Адам, и у меня есть проблемы с душой, поэтому помощь от такой красивой девушки очень положительно повлияет на нее». Кара закатила глаза. Асами же улыбнулась и сказала: «Давайте я вам лучше покажу город. Пропуск времени». Когда Кара и Адам вернулись домой, они обсуждали Амона, о котором рассказала Асами. Так как они вернулись в комнату Адама, он выпроводил ее наружу. «Но, как думаешь, если не маги считают магов узурпаторами, то разве это не значит, что Аватар главный узурпатор?» — сказала нахмурившаяся Кара. Адам посмотрел на Аватар и сказала: «Да, живи с этим». Адама закрыл дверь прямо перед носом Кары, и только смех дал ей понять, что он шутит. «Ах ты!» — разозлилась Кара и собирались выбить дверь, но тут раздался: «Каха!» Кара посмотрела в сторону и увидела Тензина и, улыбнувшись, свалила. Усевшись на кровать, Адам слышал крики Тензина о том, что Кара не была в своей комнате и не практиковала магию. Адам ухмыльнулся и решил повторить трюк Аватара и связаться с прошлой жизнью, ну или выйти на связь со тьмой. Закрыв глаза, Адам почувствовал тьму внутри себя и, как бы схватив ее, впитал в тело и оказалась прямо перед троном, на котором сидела тьма. «Что тебя привело сюда?» — сразу спросила тьма. «Как мне привести душу в порядок? Она как что-то все время просит, но я не могу разобрать», — сказал Адам. «У меня нет души, так что я не могу тебе помочь», — сказала тьма. «Единственное, что могу посоветовать, оставить исследование своей души и развиваться, как и другие смертные. В смысле, просто живи и по мере испытывая эмоции и узнавая о них». Адам задумался и спустя минуту сказал: «А этом есть смысл? Конечно есть, ведь тебе совет дала сама высшая сущность», — сказала тьма. «Знаешь, когда я поглощал уравнение антижизни, то понял, что именно она дала созданию души, и когда она появилась, уравнение усвоилось», — сказал Адам. «И что?» «А то, что истинные сущности не могут обрести уравнение, потому что у них нет души, но они сильнее ее, и та не могла бы создать им душу». «Ну да и что?» «А то, что зарождение души началось, когда в моем теле появились две противоположные сущности, а появились они из-за того, что я поглотил Еву». «Давай ближе к делу», — сказала тьма. «Я о том, что все это было твоим планом, чтобы я завладел уравнением антижизни и стал сильнее, потому что так меня не обнаружит свет, и по сути тогда тебе остается ждать, когда я наберу силы, и мы оплатим свет», — на одном дыхании выпалил Адам. Тьма пожала плечами и сказала: «В принципе, да, но план у меня появился, когда Ева атаковала тебя». Адама приподнял бровь. «Пусть она отрезала обзор от того мира, но это не значит, что я не могу видеть ее. В конце концов, ты часть меня, и когда она ранила тебя, стала наблюдать за вашим сражением через твои глаза. Чего? То есть ты все знала и не вмешалась?» «Стоп, ты могла так со мной связаться и видеть все, что вижу я?» — закричал Адам. «В принципе, в рассуждениях Евы был смысл. Если бы она поглотила, она бы стала тобой», — тьма усмехнулась, — «а точнее, твоя мужская форма заменилась на женскую, и все. А по поводу связи, ну я же тебе как мать, и мне надо следить за глупым ребенком, который чуть не помер. Не волнуйся, я смотрю только, когда ты сражаешься с силами света. Хреновая из тебя мать, требую алименты в размере половины твоих сил», — сказал Адам. «Ахаря не треснет. Ладно, проехали, но если твой план был в том, чтобы я получил уравнение, почему ты сразу не отправила меня за ней?» «Потому что ты должен был со временем понять, что объединив две силы, ты станешь сильнее, и объединить их аккуратно, и тогда я бы пришла к тебе и сказала, что есть шанс стать еще сильнее, но моя кровинушка оказалась с придурью и чуть не убила себя». «Ясно, но я тут по поводу души и в принципе получил ответ», — сказал Адам. «Хочешь ответ? Сделай, как и другие люди, продай ее дьяволу за желание», — сказала тьма. Адама, открыв глаза, оказался снова в своей комнате в храме. «Продать душу дьяволу? Ага, сейчас мою душу на одно желание. Я что, шлюха дешевая?» Адам лег спать, попутно обрабатывая информацию об этом мире. Глава 53. Прошла неделя с момента, как Адам прибыл в новый мир, и он решил последовать совету тьмы и просто жить и развивать свою душу. За это время Адам несколько раз сходил на свидание с Асами, и Кара, узнав это, перестала говорить с ним. Но когда Адам предложил ей присоединиться к ним на чемпионате турнира магов, и та, не думая, согласилась. Также в храм приходил член Совета Объединенных Республик Тарлок и пытался завербовать Кару в его спецотряд, который борется с ОМОНом и его уравнителями. Тензин был против этого и сразу высказал свое мнение по этому поводу. Тарлок, получив отказ, ушел, но с того дня присылает подарки Каре, чтобы та согласилась, и та думала о том, что так она сможет помочь. Но Адам ей сказал, что не стоит доверять Тарлоку, и посоветовал ей, не привлекая внимания, пробраться в город. В тот же вечер Кара вернулась злая и сказала, что отряд Тарлока с ним во главе арестовывают всех по любому поводу. После этого девушка расспрашивала Адама о том, что он знает, но в ответ получила лишь слова о том, он провидится, и, не поверив, снова начала игнорить Адама, по крайней мере до момента, когда они пошли бы на турнир. Так что в основном Адам отдыхал и брал некоторые уроки медитации от Тензина. Уроки медитации ему понадобились после встречи с инспектором Лин Бэй Фонг. Она, увидев его, сразу начала относиться к нему с опаской, но когда увидела Адама в компании с Карой, то ее прорвало или Адама зацепила желчью, которая полилась на кору. Но чтобы не выглядеть в новом мире как убийца, он начал медитировать и думать о словах смерти, том, что он размяк. Когда настал день турнира, Адам и Кара встретились в Сасами возле здания стадиона и пошли на свои VIP-места, которые находились на балконе, откуда открывался отличный вид на арену. «Иметь в друзьях богатея имеет много плюсов», — сказал Адам, усевшись на кресло и закинул ноги на перила. Асами, усевшись на соседнее сиденье, сказала: «Рада, что ты так сильно ценишь нашу дружбу. Ты же знаешь, что я шучу, но учитывая твой статус, навряд ли кто-нибудь осмелится с тобой так говорить, так что береги меня», — сказал Адам. Асами закатила глаза и сказала: «Как же мне повезло». Кара тем временем чуть ли не через перила не вылетела от ожидания матчей. «Кара, тебе нравится этот спорт?» — спросила Асами. «Не знаю, я только слышала об этом по радио и впервые увижу все вживую. Для аватара у тебя довольно приземленные желания», — сказал Адам. «Учитывая, что сейчас мирное время, я вообще не знаю, зачем нужен аватар. Ладно бы он появлялся бы только когда он нужен миру. А учитывая ОМОНа с его приспешниками и пропагандой, простые люди чуть ли не дьяволом меня считают», — сказала Кара. Асами и Адам посмотрели на нее. «Тебя не должно волновать чье-либо мнение. Всегда найдутся недовольные, им плевать, что когда-то аватар Аанг спас их от гнета нации огня и дал мирное сосуществование. Изволнуют лишь они сами и то, что они получат от этого. Люди по своей природе мелочные и злые, и по иронии судьбы из 10 плохих людей один будет хороший», — сказал Адам. Теперь девушки посмотрели на Адама. «Ты описал людей как говно какое-то», — сказала Асами. «Неправда, я сказала только о 9 из 10 как о говне». Кара хотела было что-то сказать, но диктор объявил о начале матчей. Пропуск времени. Адам и Асами разговаривают друг с другом, полностью игнорируя воодушевленную Кару. Но вдруг, пробив стреляный потолок на арену, опустились веревки, на которых спустились уравнители с самим ОМОНом. Кара некоторое время припиралась с ОМОНом, после чего напала на него. Асами, видя это, посмотрела на Адама и спросила: «Ты не поможешь ей? Если я вмешаюсь, то убью ОМОНа и его приспешников. А без этого никак нельзя?» «Нет, я не привык быть добрым со своими врагами, поэтому вмешаюсь только в экстренной ситуации». Адам, видя, как уравнитель обездвижили одну руку Кары, нахмурился и решил все же помочь, и, выпустив волну силы, просто вырубил их. Но ОМОН не упал и посмотрел в сторону Адама и, выставив руку, сжал ее, и тут Адам нахмурился. «Он пытается взять под контроль мою кровь, но как такое возможно? Никто в этом мире не может даже царапины нанести мне». Адам взлетел и сразу оказался между Карой и ОМОНом. «Адам», — удивилась Кара. «Кто ты такой?» — спросил Адама и надавил своей силой на ОМОНа. ОМОН же начал отходить и, вдруг выставив руку в сторону Асами, взял ее под контроль. «Дай мне уйти, и девушка умрет», — сказал ОМОН. Адам нахмурился, но кивнул, и ОМОН, прыгнув в воду, создал поток воды, который вытолкнул его на крышу. «Он что, маг воды?» — удивилась Кара. «И маг крови», — сказал Адам и полетел к Асами, чтобы помочь ей. Пропуск времени. Прежде чем вернуться в храм, Адама и Кару допросила полиция, после чего парочка вернулась в храм, где уже Тензин отчитал их. Когда Адам вошел в свою комнату, он уселся на кровать, но тут в комнату влетела Кара и сказала: «Говори, и не надо о том, чтобы провидец и прочей хрени». Адам нахмурился, и из его головы не выходил ОМОН и его силы, и потому время на девушку не было. «Я могу тебе все показать, но это изменит всю твою жизнь», — сказал Адам. «Насколько изменит?» «Если я говорю, изменит всю жизнь, сама как думаешь?» Кара нахмурилась, но решила рискнуть и кивнула. Адам подошел к девушке и положил руку ей на голову, и глаза Кары на мгновение засветились. Девушка чуть не упал, но Адам подхватил ее и усадил на кровать. «Как это? Такое вообще возможно? Я мультик», — проговорила Кара. «Или я живая, или все это выдумка». Адам вздохнул и присел на корточки и взял в свои руки руки Кары и сказал: «Я знаю, что все это тебя шокировало, но есть множество миров, и в некоторых вся твоя жизнь и вправду подается как мультик, но есть миры, как это, где и происходят все действия, и здесь все по-настоящему. Я думаю, тебе стоит отдохнуть и все обдумать». Кара кинула и с стеклянными глазами пошла к себе. Адам же, вздохнув, улегся на кровать и закрыл глаза. Спустя некоторое время раздался крик, и Адам, открыв глаза, выбежал из комнаты на крик и увидел Джинару, которая стояла возле открытой двери в комнату Кары, прикрывает рот, когда по ее лицу текут слезы. Адам нахмурился и, подбежав к ней, заглянул в комнату, где увидел Кару, которая с перерезанными венами лежала на полу в луже крови. «Нет, этого Как так? Адам не знал, что делать, и из его тела начала выходить темная аура, которая уничтожала все на своем пути. Глава 54. Адам раскрыл глаза и, свалившись с кровати, начал жадно вбирать воздух. Осмотревшись, Адам увидел, что он в своей комнате, и сразу вышел из нее и пошел в комнату Кары. Войдя без стука, он увидел, как девушка переодевается. «Какого хрена?» – закричала Кара и выбила потоком ветра Адама из комнаты и закрыла дверь. Адам, приземлившись на задницу, потер голову и, встав, вернулся к себе в комнату и уселся на кровать. «Это был сон. Мой первый сон, который я видел. Ну и хрен ли он был таким?» – разозлился Адам, и все вещи в его комнате разлетелись. После Адам вздохнул и вернул все на места. «Знаешь, тебе лучше научиться себя контролировать», – сказала смерть, лежавшая на кровати и смотрящая на камень реальности в ее руках. Адам развернулся и посмотрел на девушку и, нахмурившись, сказал: «Твое прибытие не говорит ни о чем хорошем». Адам схватил ее за шею и притянул ее к себе. «Говори, что ты здесь делаешь?» «Спокойно, спокойно», сказала смерть, «я почувствовала, что ты выпускаешь силу и пришла». Адам отпустил девушку и отошел от нее и сказал: «Так это был не сон, и Кара взаправду вены себе порезала, а я потом уничтожил мир». Вокруг Адама начала появляться темная аура, и смерть, быстро подбежав к нему, сказала: «Успокойся, это все был кошмар, и именно из-за него из тебя выходила сила тьмы, и на нее я и пришла», сказала смерть. «А что у тебя делает камень реальности?» — спросил Адам. «Ты на подсознательном уровне пытался все испарить и призвал его, но я пришла во время и забрала камень и установила барьер, чтобы твоя сила не вышла». Адам вздохнул с облегчением и уселся на кушетку. «Спасибо за твою помощь, но почему мой первый сон был таким? Только не говори, что опять из-за души». Смерть подала плечами и сказала: «Можно и так сказать, твои переживания дали почву для сна. В смысле, ты дал информацию, которую не может выдержать каждый смертный, и ты в своем подсознании понимал это, и в принципе в какой-то из вселенных твой сон мог оказаться реальностью. Но с Хлой все было в порядке», — сказал Адам. «Конечно, с ней все в порядке. Она богиня, а та девочка простая смертная, и Хила даже до того, как стала твоим адептом, была сильнее всего этого мира», — сказала смерть. Адам подумал и сказал: «Я и забыл, что Хила стала моим адептом, надо будет с ней связаться». Тут в комнату ворвалась Кара и сказала: «Это что раньше было?» Смерть исчезла, а Адам посмотрел на прибывшую. «Забей, как ты себя чувствуешь?» Кара пожала плечами и сказала: «За ночь мысли пришли в норму, и в принципе теперь я знаю, что Амон — это на атаке, и он брат Тарлока, и теперь модно просто схватить всех. Я бы не сказал, что все стало легче. В смысле, мы знаем информацию, и разве ты не можешь с легкостью все сделать? Видишь ли, Амон подавал себя как немаг, и его последовали за ним именно как за человеком без магии, но со своим кодексом», — сказал Адам. «А то есть вчера, когда он показал свою магию воды, вся история пошла по другому пути». «Именно. Но это только часть проблемы. Когда я столкнулся с Амоном, я почувствовал, что его магия до меня дошла». Кара приподняла бровь и сказала: «Я недавно тебя магией ветра ударила. Ты не поняла. Магия этого мира не может нанести мне урон вообще. Но вчера я чувствовала, как магия крови могла меня взять под контроль. Амон такой же, как ты?» «Нет, я такой один, и был бы он из моей лиги, он бы не убегал. Скорее всего, из-за какой-то случайности он нашел какой-то артефакт, который дал ему усилить способности. Значит, все сложно, и именно поэтому ты показал мне только первый сезон. Вообще-то я думал, что изменив некоторые мелкие детали, что-то изменится, как сейчас. Но если подумать, навряд ли мои действия помешают открытию портала в мир духов на Южном полюсе или тому, что Красный Лотос попытается тебя убить и оторвать цикл Аватара». Почесал несуществующую бороду, сказал Адам: «Ни хрена себе, там такая дичь будет происходить, но ты дал информацию только о шарлатане с магией крови», — закричала Кара. Адам подал плечами и сказал: «Мало ли, ты бы не выдержала сколько информации». Тут парочка услышала взрыв и, открыв окно, увидели, что он произошел в городе. Адам сосредоточился и просканировал город и нахмурился. Амон явно сильнее, чем в оригинале. Он взял под контроль магов, и они разрушают город, — сказал Адам. «Что, но сейчас же день», — удивилась Кара. Адам телепортировал из в город и сказал: «Останови магов, а я займусь Амоном». Не успел Кара что-то сказать, как Адам взмыл ты небо и улетел. Адам видел, откуда шла большая магическая сила. «Как он может так использовать магию крови?» — нахмурилась, видя, как из башни с часами выходит множество красной линий. Адам, нахмурившись, создал клона из нити и, оставив его, полетел в башню. Пробив крышу, Адам оказался внутри и посмотрел горящими глазами на Амона. Последний же, увидев, что кто-то прибыл, развернулся лицом и, ухмыльнувшись, снял маску. «В ней уже нет нужды», — сказал Амон и посмотрел на Адама. «Я думал, что мне повезло заполучить Криталу, но, видимо, по сравнению с твоей удачей моя ничто». Адам нахмурился и просканировал тело Амона и увидел, что в его грудь вплавлен кристалл тьмы. «Ах, точно, есть кристаллы тьмы, разброшенные в мультивселенной». Поняв, что здесь происходит, Адам решил вырвать кусок тьмы. Но как только Адама сделал шаг, Амона обволокла темная аура, которая ощущалась во всем городе. Амон вытянул руки в сторону Адама и взял его под контроль, сразу заломав его. «Я знал, если я объединюсь я кристаллом, то стану сильнее», — засмеялся Амон, но тут напрягся, так как Адам сопротивлялся и, поднявшись, начал подходить. Амон приложил еще больше сил, но тут, пробив стену позади мага, появился еще один Адам. По лицу Амона пошли черные вены, и, выставив руку в сторону клона, он попытался и его подчинить, но тот просто приблизился, схватил мага за шею и пополнял над полом. «В нем нет крови, так что пол контроль ты его взять не можешь», — сказал Адам и, развеяв клона, схватил Амона за голову и, разорвав одежду на груди, увидел кристалл и двумя пальцами схватил его и начал вырывать его из тела Амона. Маг начал кричать и просить пошалить, но как только кристалл отделился от тела, из него вырвалась энергия. Тем временем Кара, которая видела, как Адам клон, пробил стену башни с часами, полетела туда, но вдруг произошла черная вспышка и верхушки башни не было. Глава 55. Амазон Лили. В дворце императрицы пиратов. Барахен, как вернувшись с плавания, решила искупаться и, оставив своих сестер Сандерсония и Мэриголд на страже, она вошла в ванну и, скинув с себя полотенце, зашла в воду и немного поморщилась из-за проклятия дьявольского фрукта. Усевшись, Хэнкок облокотилась и начала расслабляться. Вдруг в ванне появилась темная вспышка и появился Адам, который смотрел на кристалл на своей руке и сразу поглотил тот. «Кто ты такой и как сюда попал?» — закричала Хэнкок и, выйдя из воды, обмотала себя полотенцем. Услышав крики сестры, Баа ворвались в ванну и увидели мужчину и наставили на него оружие. Адам посмотрел на женщин перед собой и нахмурился. «Я в другом мире». Адам попытался открыть портал, но что-то помешало. «Как ты смеешь меня игнорировать?» — закричала Хэнкок и использовала свой фрукт. «Мера-мера», — сложив руки в форме сердца, из них вышло розовое сердце и попало в Адама. Адам осмотрел себя и не заметил никаких изменений, после чего сорвал с себя одежду и осмотрел подробнее. «Почему он не окаменел? Он не считает сестру красивой», — удивилась Мэриголд. «Почему он разделся?» — сказала Сандерсоне. Хэнкок снова использовала свои силы, но опять ничего не получилось. Адам начал идти в их сторону, и девушки приготовились сражаться, но Адам просто прошел мимо них и закрыл дверь. Адам оказался в спальне и подошел к окну, увидел, что он находится на острове, и, закрыв глаза, он начал получать информацию о этом мире. Дверь ванной слетела с петель и вышла Хэнкок. «Хватит вести себя, как будто ты у себя дома. Говори, кто ты или...» — сказала Хэнкок, но как только она хотела объявить угрозу, на ее плечи как будто упала гора, и она со своими сестрами упали на колени. «Я ничего не имею против тебя и твоих людей, но если ты будешь мне угрожать, я отвечу в 10 раз сильней, если ты ударишь меня, получишь в 10 раз больше», — сказал Адам и, подойдя к Хэнкок, приподнял ее лицо и посмотрел в глаза девушки. «Я знаю, что у тебя есть все мотивы ненавидеть мужчин, и то клеймо на спине не дает тебе полноценно насладиться своей свободой». Услышав его слова, все три сестры поджали губы. Адам убрал давление силой и приподнял Хэнкок, из-за чего ее полотенце упало, и ее сестры увидели клеймо Тенрюбита. Адам посмотрел на тело женщины и улыбнулся, но потом развернул ее спиной к себе и положил руку на клеймо, и то исчезло, показывая чистую кожу. Убрав руку, Адам развернулся и, побежав, выпрыгнул в окно и, взлетев, оказался на крыше дворца и, усевшись на крышу, решил связаться с тьмой, но спустя 5 минут он понял, что не может. «Если я не могу связаться с ней, то попробую со смертью или Хлой». Адама попытался связаться с кем-то, но наткнулся на ту же стену. «Что происходит? Как будто этот мир находится за каким-то барьером, причем очень сильным», — подумал Адам. Спустя какое-то время Сандерсония, применив свою заанформу змеи, доставила Хэнкок на крышу. Хэнкок, увидев, как умиротворенный Адам смотрит, и покраснела. В это же время в голове были мысли: «Да ебаный рот этого мира, я могу просто отдохнуть. Сначала проблемы с душой, теперь мир, из которого не свалить. Чё, блять, происходит? Я хочу домой». Тут Адам услышал кашель и увидел Хэнкок. Баа, увидев, что Адам смотрит на нее, покраснела еще сильней, но, собравшись, сказала: «Я благодарна тебе, что ты убрал этот символ с моей спины, но…» Хэнкок встала на колени и склонила голову, Я знаю, что нагрубила тебе, но могу ли я просить тебя, чтобы ты убрал клеймо с моих сестер?» Адам улыбнулся и подумал. Гордая императрица склонила голову. «Если бы мужчины этого мира видели это, они бы скорее всего меня врагом народа». Адам подошел к ней и поднял ее и сказал. «Тебе не обязательно кланяться, сделать такое для меня ничего не стоит», сказал Адам, держа Хэнкок за руки. Девушка, видя свои руки в руках Адама, снова покраснела, и из ее готовы пошел пар, и она начала падать. Пропуск времени. Хэнкок открыла глаза и увидела, что она в своей кровати, и поднявшись, увидела своих сестер, которые разговаривали с Адамом. Приглядевшись, Баа увидела, что спины ее сестер открыты и на них нет клейма, и она улыбнулась и сказала: «Спасибо», чем привлекла внимание троицы. «Сестра, ты очнулась», улыбнулась Соня. «Ты задымилась и потеряла сознание», сказала Мэри. «Со мной все хорошо, я просто переутомилась». «Переутомление, ты наша, хоть я и видел тебя голой, но официально мы не знакомы. Меня зовут Адам, и я из другого мира». «Баа Хэнкок, и что значит из другого мира?» спросила императрица. Адам рассказал ей то же самое, что и ее сестрам. О том, что он путешественник по мирам и что по случайности попал сюда и не может уйти, пока не разберется. Хэнкок, услышав эту историю, удивилась и была скептична, но улыбнулась и сказала: «Ты удивителен, Хаэм, я знаю. Рад, что ты заметила, а то твои сестры не поверили». «Ну, в твое сложно поверить», почесал голову Соня. «Серьезно, я увеличил ваш остров вдове», сказал Адам. «Да и нам пришлось успокаивать девушек, говоря, что все так и должно быть», сказала Мэри. Хэнкок же, поднявшись к кровати, подошла к окну и увидела, что границы ее острова простирались дальше, чем раньше. «Невероятно, это способность фрукта, сериала Баа». «Нет, это одна из множества моих способностей», сказал Адам и подошел к девушке. «У меня к тебе предложение», сказал Адам. Хэнкок, отвернувшись от окна, посмотрела на мужчину. «Я предлагаю тебя объединиться со мной, и тогда тебе не придется беспокоиться о мировом правительстве и вообще ничем будет беспокоиться», сказал Адам и протянул руку девушке. В голове Хэнкок: «Объединиться со мной, объединиться со мной, объединиться, давай будет вместе, выходи за меня, Хэнкок». Хэнкок покраснела и, опустив взгляд, вложила свою руку в руку Адама и сказала: «Я согласна стать твоей женой». «Чего?» – воскликнули Адам, Соня и Мэри. Глава 56. Прошла неделя, как Адам прибыл в мир Ван Пис и понял, что он находится за год до того, как главный герой отравится в плавании. Сейчас же Адам на корабле Куджа плывет в Алабасту. Адам стоит возле носа корабля, и его облепили девушки, которые щупают его, и так продолжалось на протяжении всей недели, сначала на острове, когда Хэнкок представила его, а потом на корабле. «Я смотрю, у вас много свободного времени», сказала подошедшая Хэнкок. Девушки сразу разбежались по своим делам. Хэнкок подошла к Адаму и спросила: «А зачем мы плывем в Алабасту? А не поздновато ли спрашивать? Ну, я тут вспомнила, что там один из Шичибука, и нам скорее всего придется с ним сражаться». «Не волнуйся о пустяках, даже если правительство в качестве мер устрашения попытается напасть на Амазон, Лили мой барьер не пропустит. Соня и Мэри тоже стали сильнее и вполне могут противостоять адмиралам. А если что, мы телепортируемся сразу на остров, и я все решу. Если ты можешь телепортироваться, то почему мы плывем? Так веселее, и я могу увидеть этот мир поподробнее. Ты так и не сказал, зачем мы поищем туда, за девушкой. Тебе меня мало?» Хэнкок театрально упала и начала плакать. «Опять ты что-то херней страдаешь? Мы плывем туда за последним представителем острова Ахара, Ника Робин». Хэнкок, услышав это имя, стала серьезной. «Дитя демона. Мне всегда было интересно, почему ее еще ребенком объявили в розыск. Ахара была островом ученых, которые сделали множество открытий, но в один момент он загорелись идеей раскрыть секрет пустого столетия, и этим они обратили на себя внимание мирового правительства, и весь остров был сожжен вместе со всеми жителями». Хэнкок, услышав это, нахмурилась, но учитывая, что мировое правительство по сути собаки Тенрюбита, то не стоит удивляться жестокости первых. «Получается, Ника Робин выжившая Сахары», сказала Баа. «Да, и именно поэтому ее объявили в розыск еще ребенком. Ее знания и умение читать панеглифы представляет опасность. Значит, ты хочешь знать, что написано на панеглифе? Мне интересно узнать это, но также мне интересно кое-что проверить», последний Адам прошептал. Спустя еще неделю корабль пиратов Куджа прибыл в Алабасту, чем привлек внимание всех, так как не каждый день удается увидеть императрицу пиратов. «Так что мы собираемся делать?» – спросила Хэнкок. «Отправляемся к королю Кобре и узнаем по панеглифе». Адам и Хэнкок шли по улице города, привлекая к себе внимание, Но Адам заметил, что люди, прятавшиеся, связывались кто с кем. Подойдя к дворцу, все охранники стелились пред императрицей, поэтому труда добраться до кобры не было. Кобра, видя, как его стражи пропускают незнакомцев, мог только пробить фейспалм. Рядом со своим отцом стояла принцесса Виви с одной стороны и Игором с другой стороны, как советчик. «Что привело Шичибукая в мое королевство?» — спросил Кобра, сам думая. «Мне одного хватает. Я здесь только за компанию, и говорить ты будешь с моими мужем», — сказала Бара, и Адам посмотрел на нее, но решил проигнорировать. Адам вышел вперед и, взмахнув рукой, и весь дворец превратился в колизей, в центре которого были Кобра и его приближенные. Адам снова взмахнул рукой, и все вернулось, как было. «Мое имя Адам, и вы можете расценивать меня как бога, и я прибыл сюда, чтобы изучить Паниглиф». Кобра еще не отошел от представления, устроенное Адамом, но, услышав Паниглиф, нахмурился и сказал: «Я не понимаю, о чем вы. Хватит, я продемонстрировал вам свою силу, чтобы вы поняли, на что я способен. Но это лишь малая часть. Я здесь, чтобы узнать, что написано на Паниглифе по-хорошему, или вы угрожает королю», — сказал Игорем, — «а отказывает богу. Чтобы вы понимали, я знаю о крокодиле и том, что он хочет прибрать себе королевство, и у него получится, и он также хочет Паниглиф, и я могу просто вернуться позже, когда простой люд усомнится в кобре и начнет почитать крокодайла как героя. Вы не можете знать, что такое произойдет», — сказала Виви. «Могу, и в вашей голове уже есть мысли о том, чтобы проникнуть в организацию крокодайла и быть шпионом», — сказал Адам, и Кобра посмотрел на свою дочь, которая опустила голову. Король вздохнул и сказал: «Зачем вы хотите видеть Паниглиф? И если я покажу его вам, могу я рассчитывать на то, что вы поможете с проблемой крокодайла? Я хочу узнать истинную историю. Если правительство пытается ее скрыть всеми силами, значит, в ней есть что-то, что может перевернуть мир, и я хочу знать, что это. И да, я сразу же разберусь с крокодилом. Узнать истинную историю, вы же понимаете, что если это все выйдет наружу, начнется хаос», — сказал Кобра. «Хаос? Ну, не знаю, мировое правительство по сути мало чем отличается от пиратов. Они также обворовывают людей, но используют слово «налоги», также могут убить, если захотят, ведь кому поверит доблестному дозорную или человеку из толпы, который наступил на ногу дозорному? По-моему, вы утрируете. Разве если вся правда выйдет наружу, то скорее всего со всех спадет пелена, и все увидят, что мировое правительство — это лишь собаки Тинрюбита, которые должны защищать и ублажать последних. И неужели за всю свою жизнь в твоей голове не было мыслей, а что случилось в том веке, что королевство Алабаста единственное, которое не переехало в Мариджа, и не связано ли это с союзом 20 королевств, хотя и сначала были 21? Кобра нахмурился и сорвал бы, если сказал, что его не посещали такие мысли. Вздохнув, Кобра сказал: «Как только вы предоставите доказательство, что с крокодилом покончено, я сопровожу вас в Паниглифу. Что же, тогда мы откланяемся и встретимся завтра?» Парочка покинула зал короля, и Баа спросила: «Разве ты сам не можешь найти Паниглиф? Почему-то я его не вижу. Может, король врет и Паниглифа нет?» «Нет, он точно есть, иначе бы ни Коробин здесь не была. Но почему я не вижу его, сам остается для меня секретом. В принципе, этот мир имеет множество тайн», — подумал Адам, и парочка отправилась на корабль.